Теория рождения. Многие люди помнят, как интенсивно в период, предшествующий пубертатному, они интересовались вопросом, откуда берутся дети. Анатомическое разрешение вопроса в то время было различным. Они появляются из груди, или их вырезают из живота, или пупок открывается, чтобы выпустить их. О соответствующем исследовании в раннем детстве вспоминают очень редко. Оно давно подверглось вытеснению, но результаты его были совершенно аналогичны. Детей получают от того, что что-то определенное едят, как в сказках, и они рождаются через кишечник, как испражнение. Эти детские теории, воспоминания об анатомическом строении некоторых представителей животного мира и конкретно о клоаке животных, стоящих на класс ниже, чем млекопитающие. Садистское понимание сексуального общения. Если дети в столь нежном возрасте становятся свидетелями полового акта между взрослыми, а это происходит, когда взрослые убеждены, что маленький ребенок не может еще понять ничего сексуального, то эти дети воспринимают половой акт только как своего рода избиение или насилие, то есть в садистском смысле. С помощью психоанализа мы можем убедиться, что подобное впечатление в раннем детстве во многом способствует предрасположению к позднейшему садистскому смещению сексуальной цели. В дальнейшем детей долго волнует проблема, в чем же может заключаться половой акт или, как они это понимают, быть замужем или женатым, и по большей части ищут разрешение загадки в общности с функциями мочеиспускания или испражнения. Типичная неудача детского сексуального исследования. В общем, о детских сексуальных теориях можно сказать, что они являются отражением собственной сексуальной конституции ребенка и, несмотря на их нелепость, свидетельствуют о гораздо более полном понимании сексуальных процессов, чем это можно было бы предполагать. Дети также замечают изменения при беременности матери и умеют их правильно истолковывать. Сказка об аисте очень часто рассказывается слушателям, относящимся к ней с глубоким, но по большей части немым недоверием. Но так как для детского сексуального исследования остаются неизвестными два элемента — роль оплодотворяющего семени и существование женского полового отверстия, впрочем, именно те пункты, в которых инфантильная организация еще отстает, старания инфантильных исследователей остаются всегда бесплодны и заканчиваются отказом от дальнейшего изыскания, их влечение к познанию навсегда ослабевают. Сексуальное исследование в этом раннем детском периоде ведется всегда в одиночестве. Оно означает первый шаг к самостоятельной ориентировке в мире и ведет к большому отчуждению ребенка от окружающих его лиц, пользовавшихся до того полным его доверием. Фаза развития сексуальной организации. До сих пор мы подчеркивали как характерные признаки сексуальной организации, что она, по существу, аутоэротична, находит свой объект на собственном теле, и что отдельные частичные влечения ее, в общем, не связаны и независимы одно от другого, стремятся к получению удовольствия. Развитие завершается так называемой нормальной сексуальной жизнью взрослых, при которой получение удовольствия стало служить функцией продолжения рода, и частные влечения под преобладающим значением одной единственной эрогенной зоны составили твердую организацию для достижения сексуальной цели с посторонним сексуальным объектом.